Шутки зодчих. Отстроенные в последние годы здания шутки, так называемые фолли, можно назвать отголоском архитектуры начала XX века, когда разбогатевшие московские купцы, пытаясь удивить и поразить друг друга, строили усадьбы, стилизованные под готические замки, ренессансные палаццо и китайские пагоды. Они же реакция на долгие скучные годы эпохи застоя и творческого однообразия, когда действовали жесткие нормы архитектуры СССР. В начале 90-х годов в Москве наступил настоящий архитектурный бум. Появились новые конструктивные идеи, новые технологии и материалы, что привело к возникновению невиданных ранее стилевых решений и форм. Столица превратилась в великий архитектурный музей, который отличает разноголосица и контраст. За последнее время в Москве появились необычные, романтические, экстравагантные дома, перед которыми хочется остановиться и рассмотреть со всех сторон, удивляясь смелости и богатому воображению архитектора. Это так называемые фолли, означающие «дом причуда» или «дом каприз». Например, молочный дом рядом со Стоженкой, футуристический черно-белый дом на Малой Филевской улице, жилой комплекс «Копперхаус» в Бутиковском переулке, театр «Цитера» во Фроловом переулке, «Теремок» в Первом Хвостовом переулке, дом «Стольник» в Малом Левшинском переулке, главной изюминкой которого являются венчающие его причудливые пучки гнутой арматуры, напоминающие то ли веера, то ли пальмовые листья. Причуды современного дизайна можно наблюдать на шахматном бизнес-центре «Пульман» на Мясницкой улице и окнах жилого комплекса «Посольский дом», Борисоглебский переулок, 13, строение 3, наклоненных под углом в 76 градусов. Для обитателей дома, зажатого со всех сторон другим жильем, экстравагантные окна — лишь способ защитить свою личную жизнь от чужих взглядов. Как известно, архитекторы — люди, мыслящие нестандартно. Они фантазируют и создают дома-эталоны, дома-дворцы, дома-капризы, дома-шутки и дома-уроды. Любопытно, что к необычным зданиям быстро прилипают прозвища. Так торгово-офисный центр «Китиш» у Киевского вокзала называют не иначе, как «Дом-утюг» или «Титаник». А офис ВТБ-24 на Мясницкой улице — дом-телевизор. А разноцветный жилой комплекс «Авангард» на Новочеремушкинской улице получил от москвичей меткое название «Веселый дом». Очень любопытен и загадочен дом «Ребус» на Верхней Масловке. Он действительно похож на ребус. Понять, сколько в нем этажей, можно только изучив чертежи. Каждая же квартира занимает два уровня. Высокие потолки 5 метров — и спальный в половину ниже. Ребус для зодчих заключался в том, чтобы превратить как можно больше площади в полезную, то есть увеличить число и размеры квартир за счет коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов. В результате квартиры расположили так, что один коридор обслуживает сразу два этажа. Очень необычно и интересно смотрится новый офисный центр на Первой Брестской улице, прозванные в народе благодаря своему выпуклому фасаду пузатым домом, а также пузом или пингвином. Пупок этого 16-этажного офисного здания вылез за красную линию ровно на 5 метров. Говорят, что идею, сулящую добавочную жилплощадь, инвесторы оценили сразу. Но как архитекторам удалось протолкнуть беременный вариант через все согласующие инстанции, так и осталось загадкой. Очень интересен и наряден Помпейский дом, расположенный в Филипповском переулке, дом 13, рядом с церковью апостола Филиппа. Его официальное название — Амарини Дорати, по имени одного из аристократических домов в древних Помпеях. Дом очень пестрый, многоцветный и праздничный, с бронзулетками и с изразцовыми вставками, прямо дышит красотой. Не менее прекрасен и римский дом во втором Казачьем переулке. Газета «Известия» назвала его самым красивым домом из построенных в Москве за последние 100 лет. Апофеозом Фолли, по мнению многих, считается застройка района «Ходынское поле», где разнообразие форм и цветов радует глаз и каждый дом причуды. Здесь можно увидеть гигантский дом «Парус», необычная конфигурация которого закрепила за ним различные названия: дом-гора, дом-улитка, дом-волна и дом-уха. Но как бы его ни окрестили, суть остается неизменной. Москвичи назвали новостройку домом 2007 года по итогам интернет-голосования. Форма дома обеспечила обитателям торцевых квартир неповторимость пространства. У каждой из них есть остекленная веранда, причем ни одна из них не повторяет другую по форме. На крыше есть вертолетная площадка для пожарной эвакуации. Однако самое таинственное и загадочное здание новой Ходынки — клуб ветеранов внешней разведки. Оно выполнено в черно-белых тонах, а маскировочная сетка окон не позволяет определить снаружи количество этажей и расположение офисов. Шутливая архитектурная мысль не дремлет и сегодня. На выставках появляются все новые и новые провокационные проекты. Подземный город на базальтовой плите с небоскребами, растущими вниз, или проект упаковки целого микрорайона хрущевок в три большие башни, чтобы остальная часть превратилась в город-сад. Еще об одном доме, глядя на который очень хочется улыбнуться. Построен он столетия назад, в 1907 году, архитектором Николаем Жереховым, и с тех пор не перестает быть самой причудливой и романтической достопримечательностью столицы. Все дело в барельефах, опоясывающих дом по второму этажу. Фигуры какой-то странной процессии, состоящей исключительно из любвеобильных мужчин. Узнаются Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой в античных одеяниях, движущиеся к предводителю мус Аполлону. По всей видимости, писателям было несколько тесновато в такой плотной очереди, что заставило их практически прильнуть друг к другу в двусмысленных позах. Вот поцелуи, объятия, вот шепот на ухо. Единственная версия происхождения фигур принадлежит писателю Сергею Романюку. Возможно, эти фрагменты композиции «Парнас», выполненные скульптором Львом Синаевым Бернштейном по заказу Ивана Цветаева для фриза Музея изящных искусств. По словам историка, заказчик с негодованием отверг столь поэтическую работу, и она попала на фасады доходного дома приятеля скульптора, советника коммерции Бройду. С тех пор о причудливом доме ходят легенды. Кто-то называет его домом терпимости, куда ходили великие, другие уверяли, что здесь размещалась библиотека любовных романов. Поговаривали также, что однажды жрицы любви, отработав очередной субботник, заказали скульптору портреты самых любимых клиентов. Самое примечательное, что барельеф Льва Николаевича Толстого — первое прижизненное скульптурное изображение писателя. Недавно несколько фигур остались без лиц, другие обрушились по пояс. Если Пушкин, Гоголь и Толстой повторяются и поэтому восстановимы, то фигура неизвестного бородача, похожего на Достоевского или Щедрина, занимавшая угол эркера, была единственной. Причиной разрушения местные жители называют ремонтные работы в квартирах второго этажа, занятых офисами. В довершение несчастья какой-то грузовик, разворачиваясь, сбил скульптурную маску у входа. Одним словом, улыбайтесь, господа, как говорил тот самый Мюнхгаузен. Только смех получается очень грустным.